Глава 9. Заяц, который чихал на волков. Август еще не закончился, а осень бездомной собакой неотвязно поскуливала у двери. Холодало. Начались дожди. После дождя на крыше машин чешуей налипало желтое листва. В окна подъезда, невесть откуда взявшись, десятками залетали махаоны, считая, вероятно, что это дупло гигантского дерева. Они складывали крылья и замирали, похожие на коричневые пластинки коры. Эдди Хаврон бегал по комнате и бросал вещи в чемодан. Он собирался сматывать удочки. 5 минут назад ему вновь позвонил Феликс, назвал матросом и потребовал деньги. Хаврон, находившийся в скверном расположении духа, неосторожно брякнул. «Ага, сейчас, бегу уже. Держи карман шире». И теперь, спохватившись, действительно пытался бежать. Интуиция подсказывала ему, что Феликс уже мчится сюда. На столе, болтая ногами, сидела двухдюймовочка, хлестала коньяк из наперстка, заедала сливочным маслом и командовала. «Великанчик, стоять, руки по швам! Не мельтеши, а то ты у меня двоишься!» «Отстань, не до тебя!» — махнул рукой Хаврон. Он прыгал на чемодане, пытаясь заместить пятое измерение весомостью собственной пятой точки. «Как это не до меня? А где нежность? Где были чувства? Где мужская верность?» Вознегодовала двухдюймовочка. «Кто бы вякал!» — буркнул Эдди, одышливо прыгая на чемодане. «Обещала сделать меня богатым, а вместо этого я вынужден бежать из собственного дома, спасаясь от костоломов!» «Фу, великанчик, какой ты неромантичный! Тебе пригрозили, ты и бежишь! Никакого личного мужества! А где дуэли? Где звон шпаг и бокалов? Девочка разочарована!» «Не капай мне на мозги, он коньяк себе пролила на колени», — сказал Хаврон. Двухдюймовочка надула губы. «Смотри, великанчик, вот вернется ко мне магия, превращу тебя в крысу», — сказала она и наморщила лоб. «Нет, крысу не оригинально. Это уже было. В лягушку? В медведя? Тоже скучно. Тогда в коньяк. А это мысли, пью я коньяк, а он смотрит на меня добрыми глазами, Эдички Хаврона». «Садистка ты», — заметил Эдя. Двухдюймовочка дежурно пригорюнилась. «Кто садистка? Я? Ничуть. Просто у меня богатая фантазия, слишком большая для моего роста. Излишки фантазии переходят в бред». «В бред?» «Умница! Правильно услышал. Ты хоть в курсе, что магический бред измеряется в сивых кобылах, нет? Ну, неважно». Двухдюймовочка вздохнула с алкоголической томностью и закусила коньяк еще одним куском масла. «Слушай, может, ты согласишься пойти к Маржуеву на передачу, а он мне деньжат подкинет, а?» С тенью надежды поинтересовался Хаврон. «Не, не могу. Это будет перегиб. Стоит мне оказаться в телеящике... На лысой горе немедленно забьет тревогу. Нас сцапают. Сестра обозлится и вытурит меня из тела. Ей заразе только предлог нужен. Уж я-то знаю!» Двухдюймовочка потрясла в пространстве пальцем и прищурилась. Эдди, как человек бывалый, оценил глубокую сестринскую нежность, прозвучавшую в этих словах. «Кстати, мне тут мыслишка одна пришла», — продолжала фея, наблюдая, как Хаврон волочет чемодан к дверям. «Зачем тебе отправляться в добровольное изгнание, мой великанчик, когда ты можешь размазать этих гадиков по плинтусу или подать к столу мелкой нарезкой? Подумаешь, 3 мелких вымогателя!» «Дуэль, что ли? Как у Лермонтова с Дантесом?» — скептически поинтересовался Эдди, имевший весьма голливудское представление об истории. «Зачем обязательно дуэль? В эти пошлые времена сойдет и заурядный мордобой. Я сделаю тебя непобедимым, мой великанчик», — воинственно заявила двухдюймовочка. Эдди так изумился, что уронил чемодан себе на ногу. «Меня? Непобедимым? Ты видишь здесь каких-нибудь других великанчиков, а, моя плюшечка?» «Я не плюшечка». «Конечно, мой выдрик, какой же ты плюшечка. Раз я так сказала, плюшечки, они мягонькие, а ты... слежавшийся нудный кекс». Хаврон с трудом удержался, чтобы не поставить чемодан феи на голову. «Как ты можешь сделать меня непобедимым, когда у тебя отняли всю магию?» — спросил он недоверчиво. «Я и без магии кое-что умею», — ответила фея хладнокровно. «Пойди сюда, великанчик. Мы будем выковывать из тебя человека. Заготовка, конечно, не важная, но я справлюсь. Только попробуй стать после этого пажом моей идиотки-сеструхи. Я изобрету самую лютую казнь. Превращу в крышку от кастрюли. Ты будешь слышать десятки прекрасных запахов, но ни разу не сможешь поесть». Эдди, сомневаясь, все же отставил чемодан и приблизился. Дюймовочка решительно стащила с ноги туфлю и трижды энергично стукнула каблучком о край стола. Каблук отскочил. Хаврон увидел, что он крепился на секретной пружине. Внутри каблука был тайник. Двухдюймовочка подставила ладонь, из каблука выкатилась темная маленькая горошина. «Надо же! Осталось! А то я уже беспокоилась, не скормила ли ее кому-нибудь моя хамка Сеструндия. Темная какая стала, вроде была светлее», — заметила фея, подозрительно разглядывая пилюлю. «Это еще что такое?» — спросил Эдя. «Бывая пилюля берсерка. Удестеряет силы, увеличивает мужество. Зрение у тебя станет как у рыси, а боли ты не будешь чувствовать вообще. Тысячи лет назад такие пилюли оптом и в розницу поставлялись берсеркам. Комиссионеры хитростью выманивали их у фей и продавали викингам в обмен на эйдосы. Вот же киновозные, а?» Хаврон хмыкнул. Искушение размазать Феликса и его мальчиков по стене охватило Эдю нешуточное, особенно если учесть, что от природы он был существом умеренно мстительным и довольно злопамятным. Бить его, конечно, было можно, но только крайне осторожно, чего не учел Феликс. «Ты ничего не путаешь?» — поинтересовался он. «Обижаешь. Впрочем, как хочешь», — нахмурилась фея, делая вид, что собирается спрятать пилюлю обратно в каблук. Протестующе замычав, Хаврон схватил пилюлю берсерка у нее с ладони. Темная сморщенная горошина ему совсем не нравилась. «Водой надо запивать или как?» Деловито поинтересовался он, понюхав пилюлю. «Ну, если хочешь стать утопленником...» «Шучу, шучу. Запивай, если так проглотить не можешь. Для магии это фиолетово», — заверила его двухдюймовочка. «Погоди, не глотай. Тут есть одна заковыка. Для великанчика твоего размера нужно две пилюли. У меня же только одна». «Хочешь сказать, не подействует?» — разочаровался Хаврон. «Почему не подействует? Подействует как миленькая, но только на 10 минут вместо обычного часа. Потом ты вновь станешь прежним. Так что не сдуйся раньше времени». Сжимая пилюлю в ладони, Хаврон нервно уселся на чемодан. Его точили сомнения. Железные кулаки Феликса представлялись ему еще более ужасными, чем когда-либо. А вдруг фея ошибается? Вдруг горошина сработает не сразу, или он слишком тяжелый, или еще что-то неучтенное, но веское перечеркнет его планы. Не усидев на месте, он вскочил и принялся шагами мерить комнату. Двухдюймовочка пару раз для моциона облетела вокруг люстры, а после перебралась в холодильник и принялась проедать дыры в сливочном масле. Вскоре она так объелась, что потеряла способность летать и потребовала у Хаврона пересадить ее на стол. «У меня остался всего час до превращения. Должна же я подложить своей сеструхе свинью? Пусть у нее печень болит и голова трещит с похмелья. Мы же будем радоваться жизни, а, великанчик?» — сказала она, похлопывая себя по животу. Эдди промолчал, хотя, как брат с большим стажем, к идее внутрисемейного вредительства отнесся глубоко положительно. Примерно через 15 минут Эдди подошел к окну и увидел, как из черного БМВ, резко остановившегося у подъезда, вылезают три маленькие фигурки. Отсюда они казались не крупнее муравьев. «Жаль, у меня на балконе нет мешка с цементом, я бы его нечаянно уронил», — проворчал Хаврон. Ему уже ясно было, что бежать поздно, момент упущен. Отсиживаться в квартире тоже бесполезно. Надо или принимать бой, или огребать неприятности. Сунув пилюлю берсерка за щеку, но пока не глотая ее, он побрел к двери. Находившаяся во рту горошина в первый миг показалась ему безвкусной, а после начала чувствительно печь щеку. Точно он положил в рот горячую гайку. Боясь, как бы она совсем не раскалилась, Эдди попытался проглотить ее. Бесполезно. Пилюля разогрелась еще больше, обжигая язык и небо. Кроме того, она выросла вдвое и продолжала раздуваться. Желудок сразу скрутило. Эдди едва не завопил. Ему чудилось, что в рот ему попала невыносимая горькая красная перчина. «Глотай скорее, дурак! Маги уже действуют, задай им жару!» — завопила двухдюймовочка. Хаврон принялся старательно глотать, давясь, кашляя и помогая себе рукой. Пилюля прыгала у него во рту, как безумная, охватывая рот точно огнем. Теперь она была размером со сливу. В дверь требовательно позвонили. Эдя с натужным рыком дернул ее на себя, и тотчас кулак Феликса врезался ему в скулу. Уже в полете Хаврон ощутил, как пилюля проскочила таки ему в горло и задохнулся от невыносимого жара. Феликс и оба его спутника протиснулись в квартиру. В маленьком коридорчике им было тесно. Бывший матрос склонился над лежащим Хавроном и проницательно посмотрел на него. «Деньги есть, денег явно нету. И что мы будем с тобой делать? Немножко убивать?» Сам у себя спросил Феликс. Его брюхо по-прежнему сползало на ремень. Даже белая водолазка была, похожа все та же. Запах пота забивался запахом дезодоранта. Руки бывшего матроса были пусты, однако Эдди заметил, что стоявший у него за спиной громила держит в руке небольшую бейсбольную биту из тех, что скромные офисные сидельцы возят в багажниках иномарок. Эдди молчал, ощущая, как внутри у него бушует пламя. Желудок сжимался, пытаясь исторгнуть его. Вот, собственно, и все. Никакой запредельной воинственности Хаврон не ощущал. Более того, он внезапно ослабел и теперь мечтал только об одном — открыть кран и, туша внутренний жар, заглатывать холодную воду. «Вот блин, неужели это и есть состояние берсерка?» — подумал он, бросая косой взгляд на стол в кухне. Он был пуст. Фея исчезла. Столбик Этькиной отваги сполз ниже нулевой отметки и окончательно затерялся в зоне низких температур. «Поняла, что подставила меня с пилюлей и смылась. Очень трогательно с ее стороны, но попадись ты мне когда-нибудь», — подумал Хаврон обреченно. Тем временем один из спутников Феликса, тот рыжевато-медный, прошел в комнату. Его кривоватая прочная нога споткнулась о чемодан. «Опа, Феликс, ты видел? Мышка пыталась удрать», — крикнул он. Толстяк нахмурился. «Это правда? Кажется, я предупреждал, чтобы ты не рыпался», — сказал он сурово. «А? Что молчишь?» Эдди боялся открыть рот. Что-то странное происходило у него внутри. Непонятный упругий жар распирал живот. Казалось, там раскочегарился новенький, бурлящий свежей лавой вулкан. Щеки сами собой надувались, в горле стоял тугой горячий ком. Отдаленно это походило на то, как если бы он набрал полный рот кипятка, и вдруг у него начался кашель. «Паразитка фея! Что она со мной сделала?» — сотрясаясь, думал Хаврон. Феликс с усилием оторвал Эдю от пола, поставил его на ноги и с утрированной медлительностью стал поднимать правую руку. Эдди уже знал, что толстяк умеет двигаться гораздо быстрее, и догадался, что удар прилетит, скорее всего, с другой руки. Смутно надеясь на чудо, на то, что фея все-таки не наврала, Хаврон на удачу выбросил вперед кулак. Феликс слегка отодвинулся. Кулак Эдди ткнулся в белую водолазку. Удар бесследно затерялся в грузном, плотно сбитом туловище. Два следующих удара разделили его судьбу. 10 раз сильнее. Эх ты, моль бесхвостая, да я стал в 3 раза слабее, безотрадно подумал Эдя, страдая от жжения в желудке. Громила сбитый шагнул вперед. Феликс удовлетворенно улыбнулся и остановил его. «Не лезь, я сам. Ну что, матрос-альбатрос, теперь полетаем? По корпусу, стало быть, хочешь поработать?» — спросил он. Его левый кулак резко взлетел и со слепляющей силой врезался Эдди снизу под ложечку. От боли Хаврон выдохнул прямо в лицо Феликсу, не в силах больше удерживать себе жар, и сложился, закатывая глаза. Он плавал в пульсирующем бульоне и ждал добивающих ударов ногами. Именно такую кенгуриную манеру боя любят глубокомысленные типы вроде бывшего матроса неопознанного флота. Однако больше Эдди почему-то не били. Мало-помалу Эдди вынырнул из бульона. Когда слух и дыхание вернулись к нему, он услышал тонкий поросячий виск. «Не понял, ты твижит, я что ли?» В глубоком недоумении подумал Эдди и осторожно открыл глаза. Визжал, как оказалось, Феликс. Лицо его и брови были объяты пламенем. Взвизгивая, пытаясь сбить огонь, натянутый на лицо водолазкой, толстяк кинулся в ванную,